запись, их заворачивал Совет Ста, как вариант отправлял на доработку император. И лучшие представители той партии в Гронхильде хотели тайно обсудить дальнейшие планы как общую стратегию. Теперь из-под ног староимперцев выпита почва, и скажу больше, у них отрезали голову. И можно было бы говорить, что Архилич бил по площадям, но в столице лесных светлых эльфов Великом Андорели, несмотря на нападение на правительственный дворец, наибольшие невосполнимые потери понесла группа, которая непримиримо относилась к Раоносу, а также к последователям пути возвышения. Выступали они всеми силами и против слез Нирна и камней душ, как и требовали не лезть в дела империи столь нагло, призывали начать выполнять и свои обязательства перед ней. Не ищи в их действиях любви к нам. Это голый прагматизм и инстинкт самосохранения. Кто бы что ни говорил, но остроухие помнят, кем они были. Пусть многие из них и поверили в собственные же мифы о первородности и даже о победе в последней закатной войне, но страх умеренных все же пока преобладает. А может, лишь преобладал и исчез жертвами Шумара. Эти эльфы боялись, что слишком резкие действия леса спровоцируют людей на полномасштабный ответ. Так может, Раонос это и задумывал? «Все может быть», — согласился со мной Триан. Вот только в глубине души он абсолютно не верил в причастность Архилича к этим нападениям. К первому — да. Кровавый вряд ли знает, что он будет делать в следующий миг, если все легенды о нем правдивы. Та еще лживая млеть, приносит клятвы, разбрасывается словами и тут же их нарушает. Покивал я. Как мне не было интересно, кого еще зацепил подлый вероломный Винсент, но выбранная и отыгрываемая роль загоняла в определенные поведенческие рамки. С гномами в Инасторге абсолютно идентичная ситуация. Ликвидирована верхушка тех, кто ратовал против воскрешения Ригмара или возвращения на пьедестал самых одиозных башков из позабытых, например, Ахнес Ракс. Одновременно Шумар уничтожил Ранхельд у Ордена Трех Святых. Сам по себе ничем не примечательный городок, всего лишь открытый для посещений извне. Однако, опять же, там по странному стечению обстоятельств сконцентрировался цвет партий их умеренных, призывавших следовать, как и раньше, выбранному пути, то есть держаться подальше от Империи. Уделять основное внимание борьбе силами тьмы, хаоса и бездны, а не с еретиками и их учениями. Кстати, орден у нас каждым годом набирает силу, которую теряют Ариста. Между тем, опять же, для нас их территории закрыты. Получается, во второй раз Винсент сделал едва-едва заметный акцент на имени. Сыграл на руку Раоносу? Да. Получается, что он выступил на его стороне. Точно, Триан не считал Архилича виновником второй атаки. А Великий Цветок в Чищобах? Именно после него последовали крайне жесткие указания от Императора по ускорению поисков и ликвидации тварей. На драконью доставку тогда никто не поскупился. Здесь он зарос среди почитателей обидчика Шумара, и удар тот нанес мощнейший, обезглавливающий, с небольшим нюансом, только этого, пусть и самого большого, на государство темных эльфов. Кстати, в первом и во втором случае пострадавшие не просто верили, они говорили, как о непреложном факте, что вскоре Ригмар воскреснет. И тогда наступит время реванша, вернутся древние темные столетия, когда людей не станут выращивать как скот. Ведь только у Ариста и хуманов, пусть у последних и меньше, но есть в крови искра Творца, которая позволяет использовать именно нас в ритуалах, получая необходимую энергию. Скорее всего, тем сообщил от радостного известия Раонос. Похвастался преждевременно. Однако жезл Антонио де Тисо я передал лично Кроносу. Дело не в их верованиях, а в тотальном ослаблении древнеимперцев. Не забывай, и у нас, и в Великом лесу, и на Зеленых островах такого по масштабу урона последователям Кровавого не случилось. Если сюда добавить гномов и орденцев, и все они обязательно воспользуются моментом, во что это выльется? Я не берусь судить, как и не знаю, кто сможет их остановить, потому что война ведется необъявленная, и не на полях сражений, где враг понятен и ясен. «Зло сгущается», — произнес задумчиво я и перебросил зерно четок. «Если ты все увидел, то наверняка и другие заметили». «Определенно». Собеседник испытывал ко мне некую симпатию, замешанную на горечи. Понятно, сравнивал с будущим наследником и с другими детьми. «Тогда в чем смысл нашего похода? Ведь там большинство сторонников именно эльфийской повестки, тот же первый показательный». «Неужели остроухие не смогли ничего отменить? Тем паче, по твоим словам, их влияние выросло». Триан задумался. В нем боролось желание поделиться своими мыслями или же загнать их как можно глубже. Молча продемонстрировал ему горящее пламя на ладони. Собеседник чуть скривил губы в улыбке и заговорил. «С последним не все так просто. Думаю, после кампании должность маршала займет другой. Эрл Глэр Тихон, несмотря на его вид, всего лишь мимикрирует под среду, а не является реальным почитателем остроухих. Более того, он понемногу, по чуть-чуть, чтобы было незаметно, но постепенно вытесняет таких. Действует осторожно». Кричит громче всех о величии эльфов, но как-то получается, что в ряды легиона на руководящие должности, которые имеют реальную власть и силу, просачиваются все больше либо из партии умеренных, либо тайные почитатели Старой Империи. А сам он отличный воин, мечник, полтора десятка лет отдал защите границ государства. И на полководческой ниве у него немало успехов, гораздо больше, чем поражений. Уверен, кто действительно важен, уйдут телепортами, остальные навсегда останутся на землях хаоса. Потому что... Искажения купола над нами едва не заискрились. Все это происходило на фоне окончательного принятия решения, вводить ли меня в некий курс настоящих дел. Затем некая насмешливость над собственными страхами, когда вроде бы жить осталось чуть-чуть. Ясно. «Потому что ваш поход — это плата. Плата той самой нежити, которая осуществила второй удар, замаскированный под Винсента Шумара. Да, за первый 99 из 100 стоял именно он». И для узкого круга лиц ясно, дети императора заигрались, пробив прямой портал в земли хаоса. Скорее всего, внук, решивший, что настало время поучаствовать в настоящей политической жизни страны, при этом не желая начинать, пусть не с низов, но и не с тех высот, и всецело поддерживаемый любящей бабушкой Инель. Многие-многие из императорской семьи примкнули к партии, желающей возродить Регмара. По тем или иным причинам, но им понравилась идея. Поэтому и занимались поиском жезла Антонио де Тисо. Но что-то у них пошло не так в отношениях с Шумаром, учитывая его послание. Да и сами по себе архиличи загадка. А искатели древних артефактов от большого ума решили безумного к делу привлечь. Может, Раонос его к ним приставил. Но те переплюнули Кровавого, умудрившись обмануть нежить. Винсент же, в отличие от своих осторожных собратьев, атаковал, невзирая на последствия. Забросил Дергермоса и простой цветок тьмы и хаоса в портал. В их портал. Не в созданный самостоятельно. К Кто бы что ни говорил, если бы мертвые так легко и спокойно могли пробивать и прокладывать пути куда угодно, без помощи извне, то правили бы нами давно архиличи. На совете пришли к выводу, что подлый мрок мог добраться до древних арсеналов. Указал на еще одну версию событий. Я сам был не последним студентом в Академии, а еще у меня лучшие из лучших некроманты-изгои, на что все закрывают глаза, так как приходится законникам идти на сделку. Ведь именно они помогают очищать земли от нежити, и они клянутся на тьме, что без помощи извне пробить порталы земель хаоса не смог бы Шумар, пусть он хоть трижды возвысился. Времени для реального обретения могущества прошло слишком мало. Для филигранной же точности, с которой был нанесен удар. Нет таких артефактов, тем более сразу четырех, да еще и настроенных куда нужно. Сам Аргас с тех пор неузнаваемо поменял свой облик. Поэтому такой вероятности события они отвели меньше 1%. Намного меньше, ближе к нулю. Еще колдуны пришли к выводу, что в последнем случае в Чищобах великий цветок расцвел без всяких порталов. Почему? Темные, хоть их считают высокомерными и твердолобами, даже светлые собратья не зря бахвалились. Защита у них тем более над столицей несокрушимая. И она не снималась со времен последней закатной войны. И если бы даже прокололи, то такой всплеск не остался бы незамеченным для наблюдателей из той же Первой Имперской Академии. Потому что пусть информация и секретная, но те смогли засечь ранее сработавшие 4 перехода из мертвецких земель. О точном районе вряд ли могут рассказать, но в целом... Можешь мне верить, можешь нет. Как и не открою источников, откуда я почерпнул эту информацию. Странная осведомленность в некоторых вопросах, при этом собственные дети и внуки под носом. Пусть не под ним, но обделывали грязные делишки, причем умело. Если бы не мои персональные умения, то они бы остались за кадром. Всплыл бы только мой двоюродный дедушка. Непонятно, точнее, мало данных. Впрочем, пока он ничего не скажет, он и так разоткровенничался, потому что думал о скорой смерти. Именно она и вынудила чат на действия против меня. Наследнику бы затем сообщили. Угроза миновала, поэтому смело принимай предложение императора, садись за стол. Сами получили бы от него или третьих лиц щедрую награду. Недостаточной информации. Если все так, то зло еще глубже пустило корни, чем я думал, а честных аристов вокруг все меньше и меньше. Указывая на грудь собеседника, я неожиданно спросил, «Сколько тебе осталось жить?» 2-3 месяца, и нужно многое сделать до ухода в царство Мары». Не стал кривить душой Триан, пытаться как-то выкрутиться, ответил честно. Опять же умело скрыл крайнюю степень даже не изумления, а ошеломления настолько, что едва не выдохнул. «Откуда ты узнал?» «Скорее всего, тайный стайн». Задержка с ответом в секунду. «Неплохо». Я задумался, такие разумные нужны для дела, моего. Поэтому можно и вложиться. Достал кошель с камнями душ, вынул один, положил кристалл на стол. «Это настоящий, не Эйдена. Клянусь кровью!» Лицо визави перекосило брезгливость, которой он мог справиться, но не захотел. Продемонстрировал отношение. «Даже не предлагай. Думаешь, если бы я хотел, то не смог бы добыть камень душ? Никогда я не пойду на такую сделку. Да и ты решил опустить руки? Сдаться, едва завидев врага?» Перебивая, рыкнул я. «Дерингертас-2. Иногда все же лучше иметь дело с беспринципными ублюдками или с деятелями, чья мораль крайне пластична, как у Дервирга». «Молчать!» Вложил в команду всю властность, всю силу. Нет, не в децибелы, а в интонации, явив штандарт. Воткнул его в мраморные плиты пола, показывая всю важность момента. Глаза Триана полыхнули, но он вынужден был подчиниться. Мой статус табеля о рангах стоял невообразимо выше, и старик это понимал. «Теперь послушай очень внимательно. Ты рано собрался уходить на покой к Маре. Да, тебя там встретят достойно, и это говорю я, Глэрт Райс, глава истинного великого дома сумеречных, убийца драконов, великий Ухарес и великий сокрушитель каменных голов, шкипер и вестник Мары, поединщик богов, проливший кровь бога, личный враг Раона Сокровавого и Синеликой Архии, оскорбитель Кроноса и Ситруса, соратник Коринуса». Тот, кого Раона с бессильной злобой нарек «Дитя Бездны» и «Дитя же Эйдена». Тот, кого поцеловали и Стелла, Азалия и Мара, полноправный владетель, чье имя знают боги. Упоминание заслуг, дабы принципиальный Ариста окончательно проникся, что его не какой-то хрен с горы тут увещевал, пусть и истинный. Но когда за гранью тебя спросят предки... «Все ли ты сделал для того, чтобы имя нашего дома продолжало жить в веках? Не растворилось, а мы не оказались в Гратисе? Что ты им ответишь? Потому что соврать, покривить душой не сможешь. А я тебе скажу, как все будет. Опусти взгляд, прошепчешь, едва слышно, виновата. Нет, не все». И сжечь это нет будет затем не только твои мысли, но уже и их драконьим пламенем разъедая покой. Вам останется лишь безропотно, как баранам на бойне ждать конца, потому что вы ничего не сможете изменить, как и любые другие мертвые, оттуда. Но ты сам открыл мне сейчас глаза на пороге, каких бед мы стоим, и оглянись вокруг. «Разве можешь ты положиться на кого-то, кто с гордостью, не забывая предков, возьмет из твоих рук стяги и заставит их реять? Разве настало время, когда никто уже не сможет остановить возрожденную мощь империи, адамантовую поступь ее легионов? Даже у тебя под боком свило гнездо зло, уверен, там отметился Ираонос, ибо хитрейшая клятва отступничества есть его суть». И ты в это время решил, что с тебя хватит? Достаточно? Поставил во главу угла не интересы дома, а свои. Даже не крови Ариста, ведь Ариста — это и есть империя. А какие-то жалкие эмоции, достойные простых смертных. Скажу, у тебя нет на них права. Правителю многое дается, но спрашивается с него в другой мере. Да. Принципы — это хорошо, это правильно и это нужно. Но что я предлагаю тебе? Продлить свои дни, чтобы влачить бесцельное существование, прожигать жизнь в удовольствии? Нет. Я предлагаю продолжить борьбу до конца. Я даю этот великий шанс, не требуя ничего взамен, кроме следования старым кодексам, как завещали предки. Многие-многие великие служили делу Ариста даже мертвыми. Таким был Орм Созидающий, и горестно мне смотреть на сегодняшнее вырождение. Да ты не понимаешь, что... Чего я не понимаю? Опять не дал ничего сказать. В сумеречную ночь я находился в землях хаоса, в те дни, когда всех вокруг покидает надежда, когда самые жуткие страхи обретают плоть, когда призраки и мертвецы окружают со всех сторон. Так вот, именно там, после жаркой битвы, без верных людей, без легионов под своей рукой, даже не пройдя инициацию, не обладая и сотой, тысячной мощи всякого Ариста, я победил, выйдя один, один против всего и всех, и знаком счел тогда стяг. Древний имперский штандарт, и не думая, не сомневаясь, окропил его кровью и принес клятву. И знаешь, какие слова звучали в ней, когда вокруг только враги и тьма, когда само мое выживание стояло под вопросом? Тот медленно покачал отрицательно головой. Вот теперь внимание абсолютное. И я с гордостью пронесу его через битвы и бури, вновь его будут орошать своей и чужой кровью, Мы будем сражаться, и мы победим. Без лживых богов, веря только в себя, в наших великих предков, в империю и Творца. Арас! Арас! Эхом повторил тот, чуть погасшие было глаза стали разгораться с новой силой. «Если не сдашься, если сейчас не сломаешься, то я уверен, настанет миг, когда ты с гордо поднятой головой войдешь на аллею и выйдешь оттуда со штандартом. Ибо то, что мы делаем и сделаем, вернет тебе не только веру в империю, но мы возродим ее саму. Именно ту, настоящую, не ирзац, терзаемый кем угодно. Сейчас дети хуманов и Ариста приносятся на алтарях лживых богов. Тьма и хаос продвигаются неумолимо день за днем, а бездна приготовилась перед очередным броском. У тебя опускаются руки. Тебе кажется, что нет никакого выхода. Это тебе кажется. Повторю. Если не знал, у Ариста есть только кровь, воля, истинная магия и меч. Но настоящему Ариста этого достаточно, чтобы содрогалась сама Вселенная. Разве тебя чего-то лишили? Ты ущербен? Нет! Так давай сделаем вместе все, чтобы оставить потомкам империю. Ту империю! С другой стороны, сделал вид, что задумался. «Будешь ты в моих рядах или не будешь, но я приложу все силы, чтобы это сделать, и не остановлюсь ни перед чем. И предлагаю один раз, как всякому стоящему перед судьбоносным выбором, встать за моим плечом. Любой путь начинается с первого шага. И когда мы двинемся вперед, нас уже ничего не остановит, а ты по праву займешь свое место за столом ста». И тебя не будут терзать смутные мысли о неизбежном конце всех славных деяний плеяды предков из-за глупости потомков. Потому что мы создадим такие условия, что даже самые дурные владетели не смогут навредить империи, а значит и нашим домам. Вернем самое лучшее из старых кодексов. И вот тогда, выполнив эту миссию, ты уйдешь на покой. А у Мары, глядя прямо в глаза патриархам из своего дома, скажешь гордо: «Да, я сделал все, а кто считает иначе, пусть повторит». И они будут славить твое имя, ведь именно ты станешь тем, кто не только спасет великий дом серебряных драконов Ирдена от забвения, но и вознесешь его на невероятную высоту, сделав его истинным, по праву силы и крови. Замолчал. Нет, все же хорошо чувствовать чужой настрой, практически читая мысли, каких только в этой буре по отношению к себе не уловил. Вот он момент. Медленно указал в Триана указательным пальцем с четками. «Так могу я на тебя положиться, Эрл Глэрд? Могу ли рассчитывать, что ты пойдешь до конца, даже если там нас будет ждать бездна?» Похоже, я пережал с непроизвольным внушением. Впрочем, столько и всего наложилось. Указал высшую цель, вдохнул веру, сыграл на тех струнах его души, на том настоящем, что там имелось. Показал, что Триан не один в устремлениях. Здесь стоило понимать, глава драконов и так не витал в облаках. А еще и обнаружил настоящее предательство самыми близкими. Собеседник порывисто вскочил, отшвыривая в сторону тяжеленный стул, как пушинку, и проревел. «Ты всегда найдешь верного друга и соратника на востоке великом доме серебряных драконов Ирдена, Глэрд Райс. И я встану за твоим плечом и пойду до конца, клянусь кровью! А ты на землях хаоса в истинном великом доме сумеречных, и мы вместе пройдем этот путь до победы». Мой голос был спокоен, но пламя на ладони бушевало едва ли не вдвое яростней Триана. Проговорили мы затем еще около 2 часов, точнее, Эрл Глэрд рассказывал пусть и не всю подноготную, но пытался раскрыть глаза на многие хитросплетения внутренней политики. Я лишь задавал наводящие вопросы, порой сбивающие, в каком именно русле работают мои мысли. Что мог сказать, отнесся к его мнению как к истине в последней инстанции. Точно, в Всегда ведь так поступал, всем в рот заглядывал и ум занимал. В целом же отлично начался день. Я обрел первого, кого можно считать на Аргасе союзником из тех, с кем у меня совпадали интересы в глобальных замыслах. И облеченного реальной силой и властью, не эльфа Люба. Можно ли на него положиться? Где-то да, а где-то нет. Что же до клятв верности на крови мне и дому? Не всегда они гарантировали стопроцентный результат, но уверен, дойдет и до этого. Даже слона нужно есть по кусочкам, справедливо данное изречение для драконов. Уж мне ли не знать, учитывая, что одного практически доел. Глава 11. 23.06.589 от основания Новой Империи. Халдагорд. Эрл Глэр Триан будто помолодел. Кивнул в сторону двери Турин, затем подумал и уселся справа, объяснил. Друг напротив друга беседовать вроде бы удобнее, но постоянно освобождать место для посетителей надоело, а их, как я понял, будет достаточно. Что хотел Серебряный? Не вдаваясь особо в подробности, рассказал первой длани под оплеку происходящего. Важная информация, особенно в случае моей гибели. Сам же продолжал в мыслях нанизывать факты. В целом, пока версия главы драконов о целенаправленной политике забвения о предназначении истинных находила подтверждение везде и всюду. Так, например, в имперском вестнике события последней декады освещались подробно. Райана же выписала в своей манере о бурном течении военных советов встречу с богами, которую никто вживую не видел несколько столетий, меня как дикого и кровожадного варвара. Ужасалось, что вскоре в Великой Марсе с любого правительственного заседания станут выносить трупы пачками. Произойдет это сразу же, как только Глэр Трайс до него доберется. Сука млела от побоищ, но на страницах издания не выходила из своего амплуа цивилизованной, эмансипированной женщины, несущей доброту и гармонию в мир одним своим существованием. И ни строки про проснувшихся хранителей. Штандарт, получалось, мне достался по воле Кроноса, тот едва ли не лично вручил его из тяги. Да, не один я умел играть словами и смыслами, тем более фантазию девочки вообще ничего не ограничивало. А великий дом мерцающих звезд канул в небытие практически по прямому приказу императора, так как числилось за подонками множество преступлений, настолько грязных, что и небожители не остались в стороне, прибили подлое семейство. Здесь следовал и вывод, раз пострадали одни мужчины, значит, все зло от них. Женщины, находясь даже среди паскудных уродов в силу гендера, не теряют природной чистоты. Краткое перечисление прегрешений ублюдков заняло практически разворот. С вероятностью близкой к единице на всех имелись дела у монарха, и в нужное время сдули пыль с одной из папок, явив перед широкой общественностью неопровержимые доказательства вины канувшего в лету главы звезд. Нарратив просматривался четко. Слава мудрому императору! А враги, бойтесь, и до вас черед может дойти. Хранители? Нет, не слышали про таких. О других лжеистинных ни слова, как и не звучала тема про камни душ, почитателей кровавого и остальное важное. Минимум треть разворота была посвящена архиличу, умело задавая сама себе вопросы и отвечая на них, справедливая вывернула все так, что Винсент Шумер каким-то образом смог оскорбить Раоноса, первым проделав с аватаром башка все то, что затем справедливо осуществили и с ним. Почему архилич насильник? Потому что его отправил во тьму Глэр Трайс с довольно уникальными жизненными принципами. Читай прошлую статью, за какие грехи остроухие затейники умерли скопом. Умные обязательно найдут там причины и следствия. По мысли акулки-пера, служители Кровавого пленили уже безумного Винсента, пытались вернуть ему разум всеми доступными средствами, чтобы призвать к ответу. Их ритуалы не возымели успеха, более того, колдун чудом сбежал и стал мстить всем вокруг. А так как нежить зло, то, соответственно, главные удары пришлись по добру и свету, эльфам. Итог — никакого диалога с мертвецами. Их следует убивать, чем больше, тем лучше. Конечно, присутствующие на советах видели и слышали все лично, сделали определенные выводы, но они каплят даже в имперском море аристократии. Влияние же их на информационную повестку сомнительное, учитывая дичь, преподнесенную журналисткой на голубом глазу в духе земных коллег Гуми. Если факты не соответствуют неким нарративам, тем хуже для фактов. Для меня же важное в этом уравнении, что император не собирался вести по-настоящему борьбу с культом Кровавого. Причины? Ни один десяток приходил в голову. Все обдумывал вновь, пока рассказывал Лергу об итогах встречи. Помолчали, затем соратник сообщил неожиданный вывод. «Да, отличное умение говорить с мертвыми. Порой задумываюсь, сколько можно всего узнать, какие разгадать тайны, если бы всех их можно было допросить. Взять тех же гениев, которые не успели поведать миру о многих своих открытиях. Аргас бы стал иным». «Не все так просто», — охладил пыл Турина. «Этот дар подходит далеко не для всех. Лишь сильные духом, умеющие отрешаться от наносного, смогут им воспользоваться в должной мере. Слабого, не имеющего четких жизненных ориентиров, может свести с ума даже однократное погружение в память мертвеца. Потому что ты проживаешь чужую жизнь настолько ярко и полно, что воспринимаешь ее своей. То есть все устремления и ориентиры другого человека становятся твоими собственными. Чем глубже проникаешь в воспоминания жертвы, тем больше его чувства и мысли переплетаются с твоими, и нужно прикладывать усилия, чтобы не спутать их. Взаимодействие гораздо более плотное, чем с призрачным питомцем. Кстати, узнал у Амелии, что без всяких негативных последствий я смогу принять дар и тотем. Как изящно подвел издалека. Ведь доподлинно неизвестно, что произойдет при моей гибели без передачи части народного достояния даже назначенному наследнику, и какие затем придется пройти тому испытание, как и кому заплатить из небожителей для обретения всей полноты возможностей главы рода. Без последнего невозможно возрождение Росомах. «Я обдумаю, каким умением на первоначальном этапе тебя наделить, чтобы оно приносило пользу Дому Сумеречных, и постараюсь провести ритуал до отправки в поход. Проблема в алтарной энергии, ее пока недостаточно для моих замыслов. И времени тоже нет. Именно от этого зависят сроки. Что скажешь о Триане?» Вернул в рабочее русло диалог. «Хорошо, что все хорошо закончилось. Мы бы их уничтожили, но по голове бы нас за это не погладили. И его второго сына от второй же жены тоже бы пришлось убивать быстро. Наследника?» Турин задумался. «Слышал о нем много хорошего. Очень. Достойный Ариста». И здесь дракон использовал наработки Старой Империи, где не существовало права первородности при наследовании. Оно не вступало в силу даже тогда, когда отсутствовали наследники, назначенные прошлым главой. Тогда имеющие право голоса в Совете Дома рассматривали все кандидатуры и выбирали лучшую. И всем было абсолютно неважно, от первой или третьей официальной жены они появились на свет. Поэтому на первенцев никто не делал изначально ставку, воспитывая их с рождения иначе, нежели остальных детей. Соревновательный дух, умение строить далеко идущие планы, ставить цели, идти к ним, на этом пути обретая личную силу, знания, союзников. Борьба с противниками и все на фоне табу проливать кровь родичей. В такой обстановке варились с молодых лет Ариста. В большей мере естественный отбор, а не искусственный, приводил наверх самых-самых. Однако в новой империи с первого столетия ее существования стали отходить от жестоких практик. Начала брать верх эльфийская, орочья и сугубо людская повестка. В результате любой дурак, достижение которого первенец от первой супруги, автоматически становился во главе дома. С ним носились как с писаной торбой, а тот считал себя выше остальных братьев. И вполне справедливо, в нем воспитали данное чувство. Привили. В новом кодексе очень мало оставалось инструментов, чтобы не допустить идиота до управления. Еще одна сопутствующая мина замедленного действия. Низложение второй и третьей жен фактически до уровня наложниц, не имеющих таких же прав, как у первой. Это привносило свой колорит. Плюсуем сюда отсутствие наказания в виде лишения посмертия за убийство членов своего дома. Прописанное законодательно. Выводы печальные. И куда бы я ни бросал взгляд, везде были запущены механизмы по уничтожению жизнеспособных Ариста. Здесь, тут, там. Поодиночке каждое из звеньев не несло фатальных угроз. Но все вместе неплохо работали и день за днем набирали критическую массу. Лерк же подвел итог нашей встречи. «Союзники лучше, чем враги». Но нам пока от дружбы с Эрл Глэрдом не холодно и не жарко. Слишком далеко расположены его владения от наших. Про имеющиеся телепорты и подарки дяди я пока никому не сообщал. Если только уступит нам драконов без очереди, из его гнезд считаются лучшими из лучших, но их мало. И там очередь расписана на годы вперед. Плохо плодятся они в тех землях. «С Мире как все прошло?» «Отлично. Напугал ты их до ужаса. Немалую роль сыграло и уведомление всех Раоносам, что помощи от него не будет. Великий герцог же очень осторожно намекал мне на собственные владения и титул барона, если повлияю на твое решение о передаче графства ему за титул Длани Деморунга. Да, еще». 1000 древнеимперских ловушек и 5000 алхимических гранат его люди передадут даже сегодня в Деморунге. Если я тебя уговорю не осматривать лично новые владения, а вернуться в Северную крепость, оттуда желательно переместиться в Черноягоди. Считай, что уговорил. Не во всем. В Деморунге еще дел множество, но налицо твое влияние. Надо было еще себе что-нибудь попросить, лично, намекнуть на новое семейное положение. И не хмурься, сам лучше меня все понимаешь. Понимать понимаю, но ведь молчать тот не станет, шепнет, кому нужно о моей продажности. Разве тебе плохо? Будешь и у них брать мзду за продавливание нужных решений. Кровь — свидетель твоей верности, а не чьи-то гнилые наветы. Применение же чужим деньгам мы найдем. Кстати, как смотришь на то, чтобы самому возглавить это графство? Ты не хочешь меня видеть рядом с собой? Насупился Турин. Я пытаюсь понять, что движет тобою. Насколько велики твои амбиции? Такой поворот в беседе не понравился Длани, но он все же ответил вполне честно. По крайней мере, произнесенное соответствовало эмоциональному настрою. «Каких-то 2 месяца назад я мечтал по-настоящему о баронстве. Это была фактически недостижимая цель, ведь никто не спешил наделить меня землями. Несмотря на верное служение империи и герцогству не одно десятилетие, с тобой все иначе». «Зачем мне жалкий кулачок, когда есть возможность, пусть пока и призрачная, но завоевать большую часть континента? Я не забываю и того, что ты настоящий Ариста, награждаешь всех щедро, и помню о том, что и спрашивать будешь так же предельно жестоко. Да, я осознаю все риски, и трудности меня не страшат, они делают жизнь полнее. Если мы осуществим задуманное тобой, то останемся в памяти поколений. Ясно. Я рад такое слышать от тебя. Клянусь кровью. У Мире, насколько я понял, был конфликт с серыми драконами за некие спорные территории. Драконы считают, что три долины, где находятся истинные древа, их по праву, а граф незаконно их занял. Документы свидетельствуют в пользу наших вассалов. Они удержат такой кусок? Не сможет ли их герцог отнять? Удержать должны, и Рональд ничего не сделает. Владетель всего пока ты, а наш дом — собственник. Но мы невероятно усилим драконов. В Аринори лет за 5-7 они войдут не в десятку, а в пятерку. Это хорошо. Обдумай все, мысли изложишь, плюсы, минусы, перспективы. И еще, рассмотри всех, кто претендовал на другие владения графства, историю их конфликта и что мы можем получить именно с них. Герцог будет очень недоволен. Пока он не предложил ничего адекватного взамен. А нам нужно знать все, хотя бы для торга с ним. В это время показался порученец главы государства, который передал приказ дождаться последнего на месте. Монарх решил нас почтить своим присутствием перед отправкой в Великий Арс. В Эреноре его миссия закончилась. Затаенной улыбкой, откровенно радуясь, посыльный по секрету сообщил, что глава государства хочет осыпать меня своей милостью, и довольный рванул по своим делам. «Император любит так поступать, как он думает непредсказуемо, неожиданно и без всякого церемониала появляясь в чьих-то владениях», прокомментировал Турин. «В целом ожидаемо, по походу все утвердили. Шумар убит тобой, поэтому и решил сегодня покинуть Холдогорд. Здесь ему скучно». А еще через 15 минут появились главные действующие лица. Свита насчитывала 32 разумных, включая герцога. Понятно, я не учитывал охрану, большая часть которой оставалась снаружи. Но и в помещении 12 охранителей под невидимостью бдели изо всех сил. Впрочем, большинство из высокородных могли за себя постоять и сами. Тот же император, маг невероятной мощи, прессу представляла по доброй традиции Раена, которая не переставала есть меня масляными глазками. Тоже проблему следовало решать быстро. Мое особое внимание привлекла извечная спутница монарха, темная супруга Инель. Она вместе с тремя непонятными артефакторными кольцами, умение от Эйдена показывало защиту от ментальных воздействий и некие невыявленные свойства. Тратить же энергию из алтаря счел неприемлемым, учитывая все происходящее. Вернуло внутреннее презрение, злобу и брезгливость ко мне. Как в первую встречу. Впрочем, таких же чувств достаивали все человечество в виде Ариста и Хумана в свите, за исключением мужа. Гномам практически та же палитра, но гораздо менее выражена. Император выглядел внушительно и очень красиво. По случаю судьбоносного события он только уши не удлинил, что очень бы соответствовало эльфийским тряпкам на нем. Вот настала минута славы и чествования героя, воздаяние ему всего и вся. Уже сама обстановка говорила, что монарх рассматривает совершенные мною деяния во благо империи как нечто проходное во всех смыслах. И достойно его внимания в некоторые свободные минуты между телепортацией в столицу и другими делами, не под звуки фанфар в Великом Марсе. Это демонстрировало поборникам этикета незначительности моего поступка в глазах монарха и лично меня, о чем дополнительно рассказал эмоциональный фон свиты. Те только не глумились и смешки прятали, потому что торжество торжеством над злобным древним Ариста, но собственное бренное могло быстро оборваться. Здесь заставил считаться. Велика беда начала, то ли еще будет. Но все они пока не подозревали, как данную ситуацию можно обыграть уже к моей пользе. В целом ожидаемо, правитель не хотел видеть меня в столице, где процентов 70 занимающих руководящие посты. Жалкое мясо для таких, как я. Причем мясо говорливое, с повышенным чувством величия, забывающееся и замазанное во всем дерьме по самую маковку. Почему там не большинство по-настоящему сильных, ведь имели все возможности для роста? Ответ крылся даже в простой аналогии, делать выводы из которых ущербные не способны. Так и вот, сколько людей на Земле знает о пользе физкультуры по утрам, и сколько из них делает ежедневную зарядку? использует абсолютно бесплатный, доступный каждому способ стать здоровее. Вот-вот. Еще один заключался в простом вопросе. А нужны ли императору там могучие и независимые? Тот же заговорил, добавив торжественности в голос. Внутренне он радовался, но затем отключил трансляцию эмоций. «Глэрт Райс, я долго думал, чем можно наградить такого славного героя. Сначала склонялся дать тебе титул моей карающей длани и отдать в полноправное владение провинцию Гаран. Но затем понял, слишком для тебя это мелко и не отвечает мечтам и устремлениям. И тогда на помощь пришла моя верная супруга Инель. Она напомнила, что ты хочешь взять под свою руку все земли хаоса и тьмы». Сука расплылась в предвкушающей улыбке. Интересно, монарх отыгрывал роль подкаблучника или настолько им являлся, что не понимал, как это выглядит? «Ты, Ариста, идешь занимать ума у остроухой бабы для награждения верного тебе человека, верного тебе, не ей. Вряд ли». Скорее демонстративно подчеркивал для окружающих, настолько незначителен некий Глэрт, что император не захотел даже уделять внимание на раздумья, предоставив это сделать той, кого я, по мнению масс, ненавидел и презирал, эльфийской дуре, даже не Ариста. Одновременно дал возможность насладиться мигом победы и той, уточню, некой хитрой победы над древним. Впрочем, я ждал гадости от них в духе интригуми, выходцев с диких территорий, когда те гадили под порог, накрывали все газеткой, поджигали и звонили в дверь. Главное — замазать многочисленные камеры и вовремя успеть убежать, а так торжество интеллекта налицо. «И объявляю тебя властителем земель тьмы и хаоса на всем правобережье от Деморунга. Теперь все территории там будут носить официальное название Хельминсгард, что на праязыке означает границу между светом и тьмой, владение теней. Твой новый титул не отменяет статуса полноправный владетель во всех иных твоих приобретениях на территории империи, как и твоего участия в карательном походе и особой при нем миссии от герцогства. Отныне и впредь любые приобретения на землях хаоса и их статус закрепляются за твоим домом до тех пор, пока стоит империя, то есть навсегда. А раз!» — рявкнул я. Интересно, как он такое смог бы отметить? Персональным решением, идущим вразрез не только старым, но и новым кодексом, создал прецедент. Властитель. Орус мгновенно выдернул из памяти, пусть и пока очень скудную информацию, но она становилась отличной отправной точкой. Если убрать весь пафос, пока обозначало все просто. Данник империи, обязанный платить и перед которым сверхгосударство не несло никаких обязательств. Конечно, упрощенно. Имелось невероятное количество пока неизвестных нюансов. Я выводился из-под тени Аренора и любой власти великого герцога и становился независимым правителем новообразованной даже не провинции, а государства. И пока Дом Сумеречных заносил отступные в полной мере и вовремя, он мог творить на своих подконтрольных землях все, что ему заблагорассудится, от закона творчества до дипломатии во всей ее палитре. Никаких ограничений. И нечто шалое в моей душе призывало крикнуть, как в одном дурацком сериале. «А король-то голый!» Смешно и потешно, о чем дополнительно рассказали эмоции свиты. Она восхищалась. Нет, не мной, а мудростью монарха, который так изящно, просто и легко убирал меня из всех возможных раскладов, если даже я переживу поход, что спорно. Чего добивался император? Итак, осыпал милостями, которые на поверку ничего не стоили. Все имеющееся на правобережье было и так моим. Сначала куплено, потом дополнительные права на владение нарезал великий герцог. Но главное, монарх непринужденно на законных основаниях лишал меня места за столом в Совете Ста, где я мог теперь присутствовать лишь по приглашению. Также Дом Сумеречных в Верхней Палате Сената не мог иметь представителя, отстаивающего его интересы до тех пор, пока официально признается существование независимого Хельмсгарда и правящей династии. То есть львиная доля привилегий истинных резалась, и это оставалось неизменным, пусть под моим реальным контролем окажется хоть половина империи. Даже не по законам, а по кодексам. Влиять на политические процессы я мог только опосредованно. И все это на взгляд незнающего человека. А сколько подводных камней еще таилось? Навскидку, если сюда приплюсовать планы эльфов на остров, находящийся под юрисдикцией Охлана, желание последнего закрепиться в Черноягоде и взаимовыгодный обмен между королевством и империей, которому я воспрепятствовал покушением на внука императора, получалось все интересно, ведь при успешной атаке последних выходило, что попустилось землями не сверхгосударство, а невнятное образование под руководством Глэрда Райса. Дополнительно по всем водным, максимум через 30 лет, все те земли поглотят хаос, тьма и бездна. Именно о таких событиях говорила информация, добытая Аней. Конечно, ее следовало проверить тщательно, но часто звучало и от коренных обывателей. Раньше пятна были больше. Да, ознакомление с документами относился к такому, нет, не как брюзжанию стариков про зеленую траву и молодых девок. Но сделал всего лишь пометку «проверить». Тогда я не строил каких-то далеко идущих планов и не имел четкую и внятную цель. Теперь и косвенных доказательств хватало, что изыскания были проведены со всем тщанием другими. Именно поэтому правобережье служило разменной монетой в играх сильных мира сего. Его пытались сейчас продать подороже. В целом, рабочая обстановка. И с Трианом встреча пошла на пользу, где у него выяснил про сообщество, отнюдь не тайное, борющихся с деструктивными проявлениями темных стихий без привлечения Ордена Очищающих или борцов с изначальным злом. И то, и другое выродилось, занималось чем угодно, но не прямыми обязанностями. Мысли промелькнули и сложились вмиг. Монарх же продолжал. «Также я освобождаю властителя Глэрда Райса и его истинный великий дом Сумеречных от любых выплат на 100 лет. При известных водных хоть на тысячелетие. Далее, ты остановил архилича Винсента Шумара, принесшего немало бед империи нашим союзникам. Сразил его». «И подарил его доспехи, чтобы они демонстрировали неотвратимость возмездия для любой твари, живой или мертвой, посмевшей покуситься на правящий дом. Моя верная супруга Инель увидела, что у тебя на перевязи всего лишь клинок бездны. Да, хорошее оружие, но не подстать такому герою, как ты. Поэтому хочу вручить настоящее сокровище империи. «Сияние Астагара!» «Это величайший клинок, выкованный самим Гармиром на пике его могущества, когда тот пантеон правил на Аргасе безраздельно. Сам бог огня, адамантита и стали не примкнул к новым, но во время вторжения сил тьмы, хаоса и бездны встал на их пути. Гармир всегда созидал, так созидай и ты». «Мечом, огнем и силой Ариста веди к величию Хельмсгард! Арас!» На подарке висело не меньше 6 мощнейших проклятий. «И мы, в том числе и я, именно здесь и сейчас, в этот судьбоносный момент, поможем тебе привязать его!» Бабка-эльфка внутренне едва не задыхалась в восторге от предстоящего действа. Настоящее вожделение, граничащее с похотью, а в глазах поволока близкого счастья. Сука коварная, да она же сейчас кончит. И мне нельзя отказаться? Точно. Принял торжественно на обе ладони двуручник, похожий на земной цвайхендер, общей длиной около 2 метров без ножен. С ярко выраженным острием, а не скругленным, как у тех земных собратьев, что мне демонстрировала Хельга. Едва ли этот весил больше 1,5 килограмм. Несмотря на размеры, я знал, как может быть стремителен и смертоносен этот меч. Не раз и не два побывал подобный в моем брюхе на арене ящера. Сам научился владеть им опосредованно. Но какие мои годы! На клинок пошла некая дымчатая сталь, длинный дол испечрен незнакомыми рунами в два ряда, рукоять выполнена без всяких изысков, заканчивалась каплевидным навершием. Нижняя гарда прямая, контргарда, если ничего не путал, то в виде кабаньих клыков, направленных вверх. От меча веяло угрозой. Да, Рейден определил с десяток доступных атакующих и защитных заклинаний, проявляющихся после привязки. Передал его Турину, принявшему артефакт, с куда большим подобострастием. «Император, я принимаю твой дар и искренне благодарен за такое великолепное оружие. Я с честью войду вместе с ним в первородную купель». Здесь апогей предвкушающих эмоций не только от эльфийки, но и от некоторых из свиты. Запомнил всех. Дурные, забыли уже, что туда можно взять не только непривязанное проклятое оружие, а еще несколько артефактов. «Кровь настоящих Ариста горит!» Продемонстрировал всем ревущий поток на ладони, вот и недоумение проявилось. «И когда Ариста клянутся, ничто и никто не свернет их с избранного пути. На этом стояла, стоит и будет стоять Империя Вечность!» Про себя добавил настоящее. «Где нет места лживым богам и продажным тварям из разумных, которые днем бьют челом, выказывая рабскую покорность властителям и владетелям, а ночью же со сладострастием расчленяют рабов ради жалкого презрительного внимания со стороны всяких паскудных раоносов. Не понимая, что в результате они становятся ниже и хуже мроков, пожирающих падаль во тьме». Многие примерили на себя реплику, а сколько внутреннего возмущения родилось. На рожах же униженным и оскорбленным приходилось держать радостные улыбки. «Так вот», — обвел внимательным взором свиту, посмотрел сурово и на темную эльфийку. Та вступила в схватку, встретив мой взор, но не выдержала, когда я представил на ее месте сиськи архи, затем перевел взгляд на главу. Тот смотрел по-отечески спокойно, с легкой улыбкой. «Когда я взял в руки вот этот меч!» Похлопал по рукояти на перевязи. «Я пообещал ему, служи мне верно и достойно, и я напою тебя кровью врагов! Он нигде меня не предал, не подвел даже в поединках с детьми богов. В любовании его острыми гранями находила покой моя душа во время скитаний на землях, где правит лишь зло. И ты прав. Этот момент судьбоносный. Ведь я долго не мог придумать имя верному своему спутнику, продолжению меня самого. Каждое из названий чем-то не соответствовало. И именно ты, император, помог мне определиться с важнейшим выбором каждого ариста. И я прилюдно нарекаю свой меч Хельминстер, что на том же проязыке означает «звезду возмездия теней». А еще вставим кое-кому хельм по самой гланды. Позднее он воссоединится в купели сиянием Астагара, и мой новый родовой меч вберет лучшие качества обоих клинков, они станут родителями нового. И детище обретет в моих руках запредельную мощь, которая послужит на благо империи. Настоящей империи, вновь уточнил про себя. Арас! Что оставалось монарху, продолжая улыбаться, поддержать меня? «Слова истинного Ариста! Арас!» Последнее пришлось подхватить пастве. Впрочем, имели в свете искренне радующиеся за меня. Их тоже запомнил. Первобытную злобу, замешанную густо на бессилии, неком замешательстве, ошеломлении ли, скрывала милая улыбка эльфа-бабки. Отметил ее превосходное владение собой, даже томно глазками стрельнула. Я улыбнулся благожелательно в ответ. На помощь в вызывании нужных эмоций опять пришли разнокалиберные, сочащиеся слизью груди воплощения гнева синемордой. Отличная дама, везде мне помогала. Дальнейшая процедура приняла скомканный характер, где один из членов свиты императора прописал новые вводные в родовое кольцо. Сам же монарх сообщил, что все верительные грамоты и прочая документация будет готова через 2 декады, и их может получить моя первая длань Деморунги. «Что скажешь?» Когда не очень довольные дарители удалились, спросил у Турина. О мерах безопасности мы не забывали. «Только давай опустим мою гибель в походе». «Более чем ясно сообщили не лезть в дела империи, заниматься своим медвежьим углом. Даже само название выбрано не просто так, и не в связи с тем, что наши земли находятся на границе света и тьмы. Это прямой намек на судьбу Хельминсгарда и ее властителя, забывшегося и бросившего вызов империи. Она страшна и незавидна, несмотря на его истинность и то, что этот дом стоял у основания еще первой империи. Из любых возможных раскладов нас убрали, вышвырнули. И не удивлюсь,